переписываем в свои альбомы стихи Уланда и с наслаждением читаем друг другу восхитительно причудливые рассказы Гофмана. «Я не слыхивала об этих авторах», — холодно заметила Шарлотта. «Но вы ведь, верно, не хотите сказать, что они, при всей своей причудливости, поднимаются до автора Вертера?» «Они не поднимаются до него», — возразила Адель. «И все же, простите этот парадокс, его превосходит. Вероятно, просто потому, что возникли позднее и являют собой новую ступень, потому что они нам любезнее, ближе, твердят нам о более новом, задушевном, нежели застывший утес величия, повелительно и грозно врезавшийся в новые времена. О, не считайте нас чуждыми пиетета. Пиетета чуждается время, ибо оно оставляет позади старое и выращивает новое. Правда, вслед за великим оно дает взойти малому. Но это малое под стать времени. И для нас, его детей, оно живое, подлинное. Оно затрагивает нас с непосредственностью, которой не знает пиетет, взывает к сердцам и нервам тех, кому оно принадлежит, и кто принадлежит ему, тех, кто как бы содействовал его возникновению». Шарлотта сдержанно молчала. «Ваше семейство, мадмуазель», — сделанным дружелюбием осведомилась она, — «как я слышала, родом из Данцига». «Совершенно верно, госпожа советница. С материнской стороны, безусловно, с отцовской только относительно. Дед моего покойного отца, богатый негоциант, обосновался в Данциге, вообще же род Шопенгауэров голландского происхождения. Правда, мой отец охотнее имел бы своими предками англичан, ибо он, сам до мозга костей джентльмен, был рьяным сторонником и почитателем всего английского. Даже его загородный дом в Оливе был построен и обставлен на английский манер. «Нашему роду Буф, — вставила Шарлотта, — приписывают английское происхождение. Правда, доказательств этому я не обнаружила, хотя по вполне понятным причинам усердно занималась своей родословной, изучала генеалогию и собрала кое-какие интересные сведения, главным образом после смерти моего дорогого Ганса Христиана, когда у меня стало больше досуга для подобных изысканий». Лицо Адели с минуту ничего не выражало, она не сразу постигла вполне понятные причины. Затем ее вдруг осенило, и она воскликнула: «О, как прекрасны, как великодушны эти ваши усилия! С какой обязательностью вы идете навстречу потомкам, которые, несомненно, пожелают собрать точные сведения о происхождении и фамильной предыстории избранницы судьбы, столь много значащей для летописи человеческого сердца». «Таково и мое мнение», — с достоинством отвечала Шарлотта. «Или, вернее, мне известно, что наука уже нынче интересуется моим происхождением, и я считаю своим долгом по мере сил споспешествовать ей». Мне удалось проследить все разветвления нашего рода со времен Тридцатилетней войны. С 1580 до 1650 года в Бутсбахе проживал станционный смотритель Симон Генрих Буф. Сын его был пекарем, но уже один из сыновей последнего, Генрих, сделался капелланом, а с течением времени и первым викарием в Мюнценбурге. С тех пор буфы преимущественно принадлежали к духовенству или служили в окружных консисториях в Кренфельде, Штейнбахе, Виндгаузене, Рейхельсгейме, Гладербахе и Нидервельштетте. Это важные, бесценные, в высшей степени интересные сведения, одним духом выпалила Адель. «Я полагала, — заметила Шарлотта, — что они заинтересуют вас, невзирая на вашу слабость к менее значительным новинкам литературной жизни. Попутно мне удалось исправить одну ошибку, касающуюся меня и грозившую неисправленной перейти к потомству. Днем моего рождения всегда считалось 11 января. Гёте придерживался, да, верно, и поныне придерживается той же даты. На самом деле я родилась 13-го, и на следующий же день получила святое крещение, надежность Ветцлерской церковной книги вне подозрений».